вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Вот и пришел к нам веселый и радостный месяц май. Радионяня желает всем ребятам расти здоровыми и счастливыми. И еще, ребята, у нас к вам есть одна большая просьба. Постарайтесь закончить этот учебный год так, чтобы ваши родители могли гордиться вами все лето. Июнь, июль и август включительно. Дорогие родители, уважаемые папы и мамы, пусть ваши любимые дети приносят вам одни только радости. А если и огорчения, то пусть они будут очень-очень небольшие. Постарайтесь, пожалуйста, сделать все так, чтобы и ваши родители, дедушки и бабушки ваших детей, тоже могли вами гордиться. Многоуважаемые дедушки и бабушки, долгих лет вам жизни и хорошего настроения. В эти майские дни каждый человек молодеет, когда видит празднично украшенные улицы, улыбки на лицах людей, летящие в небо разноцветные шары. Сегодня все взрослые могут не стесняться и, независимо от возраста, вести себя как дети. Да, да, да, радионяня вам это разрешает. Надеемся, приятели, вы нас не подвели, и к празднику хорошие отметки принесли. А если кто-то двойку случайно получил, то он радионяню, то он радионяню ужасно огорчил. Дорогие ребята, 30 лет назад вас еще не было на свете. Но по рассказам старших, по книгам и кинофильмам, вы знаете, сколько сил отдала наша страна, чтобы выстоять и победить в Великой Отечественной войне. Благодаря этой победе сегодня ребята могут спокойно жить и учиться, играть и смеяться. Сегодня вас пришел поздравить бывший солдат, а ныне артист цирка и кино, народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Никулин. Дорогие ребята, ровно 30 лет тому назад, в эти дни, 2 мая, я лежал на дне окопа, а сверху на нас пикировали бомбардировщики. Рвались бомбы. Я лежал и думал, когда же кончится война? Мы все ждали конца этой страшной войны, которая длилась много лет. И вот мы дождались. Я вспоминаю 9 мая, День Победы. Это произошло неожиданно. Хотя мы и ожидали, что вот-вот кончится война, наши войска вошли в Берлин. Но конца, настоящего конца войны еще не было. Мы легли накануне спать в землянке, вырытой глубоко в земле, чтобы выспаться, потому что утром должно было начаться наступление. И вдруг на рассвете мы почувствовали, что кто-то вдруг начинает бегать. Бегать, наступает на нас ногами, и дикий крик. Ура! Война кончилась! Ребята, победа! Победа! Оказывается, разведчик Борозденов Володя, который дежурил в это время, узнал первый из нашего взвода о том, что победа, кончилась война. Мы вскочили, радостные, продираем глаза, смотрим кругом. Кругом ракеты, стреляют, все стреляют вверх, дают, так сказать, такой салют. Все кричат, все обнимаются. Это была большая радость. Вот в эти дни 30-летия победы я вспоминаю своих друзей. Я вспоминаю друзей, которые со мной прошли всю войну, с которыми до сих пор я сейчас встречаюсь. Мне хочется поздравить вас, поздравить ваших мам, ваших пап, бабушек и дедушек, которые участвовали в войне. А может быть, они трудились в тылу, но во всяком случае хочется поздравить их с этим замечательным праздником, Днем Победы. Я хочу поздравить с Днем Победы вас и от своего имени, и от имени моего партнера по цирку, Михаила Шудина, который тоже воевал. Я был артиллеристом, он был танкистом, он был командир танковой роты. Он горел в танке, он долгое время лежал в госпитале. И после войны он, наконец, смог работать в цирке. Мы работаем в цирке уже 25 лет вместе. Когда мы были в Австралии, один из корреспондентов спросил Мишу Шудина, почему же вы пошли клоуном? И Миша, вспомнив войну, вспомнив трудные годы, сказал, вы знаете, я видел много горя, я видел много плохого, печального. И я уже во время войны, в конце войны, я подумал, что лучшей профессии клоуна нету для того, чтобы заставить людей смеяться, улыбаться и забывать все прошедшие трудности. И вот вместе с вами мы сегодня улыбаемся, поздравляем вас с праздником Победы и желаем доброго здоровья и успехов в учебе. Живите весело, хорошо учитесь. Лучшие вам пожелания. До встречи в «Радио Няне». О первом дне мира Юрий Никулин поет новую песню Михаила Танича и Вадима Гамалия. Три года не было весны, и вдруг она пришла, я услыхал над головой. На самом краешке войны забытый свист щегла. На весь притихший белый свет щегол свистел о том, что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем. Как могли, накрыли стол, мы были влюблены, щегла друг друга в тишину, а говорят, один щегол не делает весны. На весь притихший белый свет чего свистело то, что нет войны, была и нет, а мы, друзья, живем. Я вспоминаю эти дни и песенку щегла. Он посвистел и улетел, того щегла не мы одни, вся армия ждала. На весь притихший белый свет щегол свистел о том, что нет войны, была и нет, а мы, друзья, живем. Что нет войны, была и нет, а мы, друзья, живем. Когда я был мальчишкой. У микрофона радио няни известная артистка... Подожди, тут что-то не так. Раз артистка, значит, не когда я был мальчишкой, а когда я была девчонкой. Нет, нет, нет, дорогие мои помощники, все правильно. Артистка, которая пришла к нам сегодня, действительно была мальчишкой и очень-очень много раз. Вспомните Тимура, Ваню Солнцева, Димку и Жигана, Тома Сойера. И вы сразу догадаетесь, что это народная артистка Советского Союза Валентина Александровна Спирантова. Когда я вырасту, знаете, кем стану? Самым главным человеком, которого вся школа боится. Врачом. Вот кем. Только я не страшным врачом буду. Нет, наоборот. Я все уколы отменю, заменю их таблетками. А таблетки сделаю в виде ирисок. И никого даже уговаривать не придется. Все будут сами просить. Мамочка, что-то я себя плохо чувствую. Дай таблеточку пососать. А если у кого ангина и мороженое есть нельзя, я специальное эскимо изобрету. Лечебное. Вот заболело горло, прописываю 5 порций эскимо. И через полчаса... Пожалуйста, ни ангины, ни мороженого. Вот каким я буду врачом. Только мама говорит, что меня во врачи не возьмут. Я зубной бормашиной боюсь. Ну ничего, если врачом не возьмут, я тогда ученым стану. Ученые тоже нужны, например, ботаники. Сколько у них еще дел не сделано? Сколько растений не скрещено? Уйма! Здесь одно растение, там другое. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Вот, например, арбуз. Кто его не любит? Вкусный, сочный. Одно плохо. Берешь арбуз в 5 килограмм, а из них 3 кило кожуры и 1 кило семечек. А я придумал, надо этот арбуз скрестить с вишней. Получится и вкусный, и большой, и на весь арбуз одна вишневая косточка. Да, что арбуз можно такое вывести, что никому и не снилось? Например, капусту с 2 кочерышками. Ну, тут уж все ребята спасибо скажут. Правда, папа говорит, что из меня ботаник не выйдет. Я цветы поливать забываю. Жалко, конечно, но я не унываю. На свете еще много хороших профессий есть. Я строителем стану, и все. Такие дома строить буду, загляденье. На крыше фруктовый сад, яблоки прямо на телевизионной антенне растут. Все окна в доме специальные, не бьющиеся. противофутбольный. Попадешь случайно в такое окно, и хоть бы что. Стекла целенькие, и мяч обратно отлетает. А перила в доме будут широкие-приширокие, чтобы по ним даже взрослым кататься разрешали. Правда, бабушка говорит, что из меня строитель не выйдет, потому что я пока только ломать умею. Ничего, я еще научусь. Я так научусь, что других учить буду. Я учителем стану, вот кем. Я теперь понял. Только учить я буду особым методом, без отрыва от телевизора. Передают, к примеру, хоккей. Судья к Третьяку подъезжает и спрашивает: «А ну скажи-ка мне, Владик, при какой температуре вода превращается в лед?» А Третьяк отвечает: «При 0 градусов». И все школьники сразу запомнят, ведь хоккей все смотрят. А кто не запомнит, тому пара. Пара штрафных минут. Или еще показывают 17 мгновений весны. А Мюллер спрашивает у Штирлица: «Скажите, Штирлиц, чему равен квадрат гипотенузы?» А тот без запинки отвечает: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Мюллер говорит: «Ха-ха-ха, я вам не верю, Штирлиц, докажите». Штирлиц берет бумагу и все на ней чертит, а потом эту бумагу сжигает. И будь любезен, все сам повтори. Такое, если раз увидишь, на всю жизнь запомнишь. А вообще-то я, когда вырасту большой, я точно не знаю, кем буду, зато точно знаю, буду таким смелым, как Тимур, добрым, как Карлсон, сильным, как крокодил Гена. И даже в трудные минуты буду распевать веселые песенки, как Том Сойер, на чистом английском языке. Я и сейчас могу спеть, только по-русски. А то по-английски у меня пока произношение хромает. Чего бывают бури, джентльмены? Для того, чтобы до костей нас промочить. Для чего нам светит солнце, джентльмены? Для того, чтобы после бури обсушить. И я скажу вам откровенно, что не говорили. Но уроки, джентльмены, для того, чтобы перемены между ними были. Для чего даны нам ноги, джентльмены? Для того, чтобы все дороги исходить. Для чего дано нам сердце, джентльмены? Чтобы подвиг благородный совершить. Я скажу вам откровенно, делу Тома хватит. Но от скуки, джентльмены, я бы скончался непременно без таких занятий. Почта радионяни. Ребята, вы, наверное, помните, мы обращались к вам с вопросом. Какое животное вы бы хотели держать дома и чему бы вы его научили? Мы получили очень много ответов. И сегодня радионяня решила подвести итог этому разговору о животных. У микрофона автор нашей передачи, писатель Аркадий Хайт. Пожалуйста, прошу вас. Ну, писем пришло так много, что один я с ними просто не мог справиться. Поэтому я прошу, чтобы мне помогли все участники «Радионяни». И редактор Елена Лебедева, и режиссер Татьяна Сапожникова, Николай Владимирович Литвинов, ведущий Александр Лившиц и Александр Ливенбук. Ну что ж, придется помочь, ребята. С удовольствием, пожалуйста. Так-с. Я всегда знал, что ребята очень любят животных. Но я даже не предполагал, что они относятся к ним с такой теплотой и уважением. Вот Ира Стоповерова пишет: «Конечно, много в зоопарках, лесах и рощах животных привлекательных, Но для меня дороже всех мой кот Прохор Васильевич. Во всем мире не найти такого красивого и умного зверя. А вот посмотрите, что пишет Оля Жеть. Я никогда не забуду нашу корову Зорьку. Когда я хворала, Зорька вылечила меня своим парным молоком. А вот Игорь Пусин сообщает. Моей собаке 12 лет, а мне 8. Поэтому я всегда ее слушаюсь и во всем ей уступаю. Многие ребята даже просят прислать им котенка, хомячка, чебурашку. А Таня Кашилова просит срочно выслать ей динозавра. Милая Таня, видишь ли, с динозаврами сейчас очень трудно. Я, наверное, намного старше тебя, но даже когда я родился, все динозавры уже вымерли. Вот такой, Танюша, печальный факт. Ничего не поделаешь. Да. Ребята пишут, что хотят научить своих питомцев помогать мамам по хозяйству, ухаживать за младшими братишками и сестренками, ходить в магазин и даже собирать макулатуру. Друзья мои, смотрите, какое открытие сделали ребята. Они пишут, что все животные особенно любят вежливых и воспитанных людей. Надя Шустова рассказывает. Однажды моя сестра Люда открыла дверь кошки, но кошка не вошла. Я тогда подошла к двери и сказала: «Здравствуйте». И кошка сразу вошла. Я уважаю кошек, потому что они могут спокойно ждать, пока их друг делает уроки. А я думаю, что у животных можно поучиться не только хорошим манерам. Они часто показывают примеры настоящей дружбы. Один кот дружил с курицей. Это я не придумал. Это из письма Толи Седова. А потом курица умерла, у нее остались цыплята. И кот согревал их своим теплом. А когда цыплята подросли, они ходили за котом, как за наседкой. Конечно, приятно читать такие письма, но есть, к сожалению, и другие. В них рассказывается о тех ребятах, которые обижают животных, издеваются над ними и даже бросают их на произвол судьбы. Вова Козлов прислал взволнованное письмо. «Увидел я раз, как, сидя в скверике, один мальчуган мучил котенка, и при этом котенок был чужой. Я объяснил, что так делать нельзя, а потом пришел домой и написал стихи. Получилась поэма про кошку». Ну-ка, почитайте. Вот она поэма идет. «А у кошки такие глаза, на ресницах у кошки слеза. Ты зачем ее дернул за хвост? Вот про хвост, несмотря на ее малый рост. Рассердить ее очень легко, перестанет лакать молоко, и мышей перестанет ловить. Как тут быть? Мышеловку придется купить. Убежит, будет в темном лесу у туристов таскать колбасу. А вот дальше не могу. Хоть лопни. Радионяня, помоги». Стало быть, дальше он не может придумать, да? Ну что ж, надо обязательно помочь. Нельзя, чтобы такая хорошая поэма осталась неоконченной. Давайте попробуем. На чем он там остановился? На колбасе. Как? «Убежит, будет в темном лесу у туристов таскать колбасу. У коров молоко воровать. Завывать. Из прохожих одежду срывать. По ночам она будет кричать. И рычать. И начнет постепенно дичать. А хозяин придет в этот лес, моментально останется без. Без рубашки, без шапки, без брюк. Как без рук. Так ему отомстит бывший друг». Я думаю, мы общими усилиями досочинили поэму Вовы Козлова. А закончить наш разговор о животных мне хочется словами Тани Нагорновой из Иркутской области. «Я люблю всех животных и птиц. Мне становится стыдно за тех людей, которые так безжалостно относятся ко всему живому. Я думаю, что мы, пионеры, и вообще все люди должны и обязаны охранять все живое на нашей прекрасной земле». Наша передача, ребята, подошла к концу. Если она вас развеселила, радионяне очень приятно. Пожалуйста, веселитесь, отдыхайте, гуляйте, пойте и танцуйте. Радионяня будет танцевать вместе с вами свой любимый танец «Хлопай-топай». Только хлопай, только... пойду.